Глава 9. После отъезда отца с матерью в городе наступали как бы великопостные дни, и почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всенощной в церковку Воздвижения, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии. Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечьих фигур, коленопреклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота до осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и глубоких калошах, проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидание. Идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления, потом по открытии их, которые всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное кождение престола, пока не выйдет, наконец, нам вон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!» Пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный, грустный, зачинающий голос: «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора: «Аминь!» Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу, напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующие, их покрывающие «Аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо свящей родственной готовностью. «Слава святей единосущней!» — слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу стою я зачарованный. «Придите, поклонимся, придите, поклонимся, благослови душе моя Господа!» — слышу я меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь икону. И у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле. Что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченом столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении, приложившего руку к груди и горе, поднявшего грозные благочестивые очи.